862, ноябрь 7. Равновесие и спокойствие можно напрягать всегда. Высшей формой спокойствия будет тишина молчания, когда начинает звучать голос безмолвный. Голос безмолвия и будет высшей формой общения. Чтобы овладеть явлением безмолвия, надо сперва научиться напряжению спокойствия в действии и равновесия во всех условиях, даже самых беспокойных, тревожных, суетливых и шумных. Нет таких обстоятельств, когда бы напряженного спокойствия нельзя было явить. Учитесь напрягать это качество до предела, ибо его напряжение будет напряжением внутренних огней. Напрягайте огни торжественно и смело, ибо силою огней победите. Почему против равновесия никто не силен? Потому что это качество уявляется в форме пламени, такой степени утонченности мощи, которая побеждает и нейтрализует все другие огни, порожденные в низших оболочках. Говорим о равновесии духа, но не астрала, когда огни духа сияют светом незримым, но когда замолкают низшие проводники. Трепет, вызванный высшим присутствием, порождается осуществлением этого, невыразимого словами, но чувствуемого сердцем великого равновесия, обретенного великими духами и утвержденного ими в своем существе. Надо научиться все действия совершать в состоянии спокойствия и все думать, все слова говорить, его не нарушая. Смотрите, как каждое слово стремится разрушить это состояние, как все мелочи и каждый пустяк вызывает движение в астральной оболочке. И голос, глаза, жесты — все выдает состояние постоянного неуравновесия, несдержанности и неумения владеть собой. Посмотрите внимательно на людей и увидите не людей, а паяцев, постоянно дергающихся и кривляющихся в зависимости от того, за какую веревку дергают их окружающие условия или люди. Импульсы эти идут как извне, так и изнутри, от астральных оболочек окружающих людей и от своей собственной. Печальное зрелище жалких паяцев, пляшущих под чужую дудку. Неужели людям не надоело быть флюгером для любого ветра, ветерка и всякого внушения, идущего со стороны? То, что допустимо в обывателе, недопустимо в ученике. Потому овладение собой указывается как мера неотложная и мера неизбежная. Овладение собой есть ступень восхождения духа, через которую надо пройти успешно и победно. Спокойствие и равновесие, достигнутые, будут плодами победы. К ней устремитесь. Неизбежность пусть даст силы достичь.